Добрый вечер. Мы проведем его в два приема. Программа уже давно заявлена. Эта программа называется «Крамольные песни». В прошлый раз я приехал в Штаты с программой «Песни театральные и кино». И, по-моему, впервые здесь дебютировал с той театральной программой, и уже и здесь, и в других местах послышались просьбы, что называется, тряхнуть стариной и вспомнить те самые крамольные, антисоветские, политические, как их еще называют, социальные песни, которых я немало написал, начиная с 60-х годов. Тут сразу вспоминается история, которую рассказал мне Давид Самойлов. Когда Давид еще не был известен как один из лучших поэтов России, он занимался переводами, и ему приходилось переводить, кого только ему не приходилось переводить, разных акынов и ашугов. И вот один какой-то великий акын из Средней Азии приехал и пригласил своего переводчика перед свои карие узкие очи. Он явился, была беседа очень важная и значительная проведена, в течение которой акын сказал: «Стихи бывают лирические, политические и художественные». «Вот я умею все», — сказал он. Да. И когда мне Давид рассказал, я говорю: «Давид, у меня есть песня». Да, нет, и Давид это все рассказал и сказал: «Вот твои песни я очень люблю, лирические и художественные, а политические не люблю». Вот. Но потом я, правда, спел ему несколько политических, он признал их за художественные и похвалил. Настоящим же, как я понимаю, среди бардов абсолютно крамольным, на 100% антисоветским поэтом был, безусловно, Александр Аркадьевич Галич, чье 85-летие в прошлом году отмечали все, кто помнит его. И вот он, конечно, и заплатил полную цену. Это особенный и в высшей степени драматический разговор «Жизнь Галича» от советского драматурга Александра Галича до автора песен Галича. Это совсем разные явления в нашей литературе. И, конечно, второй Галич, автор песен Галича, конечно, переживет первого, я думаю, надолго. Вот он был совершенно 100% антисоветчиком в своих произведениях и в духе, и в тексте. Духом-то все мы были крамольники, но что касается текста, то, по-моему, только галичские тексты тянули прямо на уголовную статью 190, а то и 70. Ну, на 64-ю, которая гласит «Измена родни», в каком-то смысле тянули они. Вот, такого рода крамольных песен в запасе у бардов, если и есть, то немного. Наверное, на первом месте стоит Галич, как я сказал, потом «Долго никого нет», потом «Я». Я имею в виду именно текстуально, потому что по духу, конечно, повторяю, крамольны были все, и Высоцкий, но вот если говорить текстуально. Поэтому я начну свое выступление, свою программу с песен, которые являются прямым подражанием Александру Галичу, у меня их несколько. Первая песня была написана в 68-м году. Она возникла как подарок Александру Аркадьевичу на его 50-летие. Он отмечал свой юбилей уже не в Москве. Уже начиналась его опала, но она имела пока мягкие формы, а именно ему было запрещено появляться на эстраде где бы то ни было. Но еще из Союза писателей и кинематографистов его еще не выгнали, это произойдет попозже. Но опала уже началась, и он отмечал свой полтинник не в Москве, а в Дубне, среди любимых ядерных физиков, которые в нем души не чаяли и создали ему там все условия для этого торжества. Он позвал меня туда, и я привез ему этот подарок. Сэкономил я на баночку одну, да не выдержал, глотнул, оставил треть и поехал в подмосковную Дубну. Там на Галиче хоть глазом посмотреть, а Дубна она, ох, не близенько, а в Дубне одна ток физика. Никаких людей словно померли, никаких идей, только формулы. Позитроны, фазотроны, купорос. Разгребаю я всю эту дребедень, а как кончился физический нанос, вижу Гальча с гитарой на бекре. Он сидит себе, а нога на ногу, будто на губе, будто надолго. Ай, какая чушь, блажь, которая человека в глушь запроторила. А мне Галич отвечает: ты садись, да пройди ты свою баночку до дна. Я ведь сам сюда приехал на всю жизнь и не выйду отсюда ни хрена. Чай, протоны, все тебе застели, а ведь в них вся соль, в них все счастье. Только тут и жить для своих целей, и струна звенить, да и сам целей. Я расстегиваю свой комбинезон, достаю газетку, на, мол, посмотри, в газете сообщение ТАСС, первый декрет новой власти о назначении Солженицына главным цензором Советского Союза. Тут мы кинулись в попутный позитрон и в кабак, и там надулись, как хмыри. А на утро радио говорит, что, мол, понапрасну шумит народ, это гады физики на пари крутанули разик. Наоборот, мы переглянулись и в главлит, а там все по-прежнему, ну и ну. Мы сложились с Галичем на 5,5 литра, сели без билета и айда в Дубну. А Дубна она, ох, не близенько, а в Дубне одна ток физика. Только тут и жить для своих целей, и струна звенить, да и сам целей. Эйн цвейдрый. Тогда же, в 68-м, возникло еще одно подражание Галичу, которое называется так: «Начальство слушает магнитофон». Это сочинение совершенно в духе Александра Аркадьевича, и предварительный комментарий будет только один. Там есть такая строчка: «Призовем из писательской шатии самых злых медведей-шатунов». Имеется в виду намек на одного борзого такого, или борзого, скорее, фельетониста советского официозного, Игорь, кажется, Шатуновский, который очень закалил свое перо на фельетонах о наших диссидентах, где он их размазал, что называется, по стене во всю силу своего немалого таланта. Мы об Марксе твердим и об Ленине, отщепенцев к столбу пригвоздив. Все, что мы утверждаем на пленуме, подтверждает потом партактив. И не в форме тут дело, а в принципе, так что в целом и то ничего. Что как рвенье дойдет до провинции, гвозданут иной раз не того. Призовем из писательской шати самых злых медведей-шатунов, облегчим мощью всей демократии лебедей, крикунов от штанов. Ишь, нажрались харчей наших нелюди, обнаглели и воду мутят. Ничего, мы напомним, как лебеди превращаются в гадких утят. И все-таки я кумекаю, как где-то за спиной исходит, сука, некая опять гнилой слюной. И вместе с подлой кодлою на черном на крыльце страну порочит родную в моем лице. А ну, включите этот мах, что нам споет идейный враг. Нам о Марксе твердят и об Ленине, нам на них отверзают глаза. Ну, а сами из Маркса не Бенеме, и из Ленина тоже не Аза. А на что им копаться-то, пачкаться, стоит слово сказать и начать, как цитатка сама обозначится, словно знамение или печать. Эрудиция, унт юрисдикция означает мозгов нищету. Если право у вас и традиция человека считать за щепу, отщепят, обзовут отщепенцами, обличат и младенца во лжи. И за то, что не жгут, как в Освенциме, ты еще им спасибо скажи. И, наконец, еще одно подражание Александра Аркадьевича, написанное уже после того, как он эмигрировал. Она и посвящена теме эмиграции, эта песня, и особенно интересно звучит в залах Америки и Израиля. Германии, впрочем, тоже. Взяла я водочки на грудь и портвею, огурцом заел, занюхал геранью, и в генеральную пришел ассамблею, и с трибуны обратился к собранию, дескать, что ж BBC и свобода. Разобрались, говорю, прям стыдоба, будь с нас, кроме газу и лесу, никакого никому интересу, отвечаю слабоблудом поганым, соблюдая этикет и манеру. Что ж вы, гады, за своим чистоганом позабыли про культурную сферу? Это Сталин был зажимщик и деспот, никого не отпускал безвозвратно, а мы вон какой устроили экспорт высший сорт и абсолютно бесплатно. Как шепнут бывало верные люди, что, мол, ценят Ростроповича Штаты. Ладно, пусть мы потеряем в валюте, принимай нашу славу, ребята. А кто играет за Париж и за Цюрих? Борис Вити, ленинградская школа. А кто за всех американцев танцует? Да это ж Мишка из ЦК комсомола. А что касается поэзии и прозы, мы же тоннами их вам поставляем. Я вам честно говорю, это слезы, что себе мы на развод оставляем. Вон Солженицын-то как вывозили, не хочу, говорит, никуда из России. И пришлось его с душевною болью всем конвоем волочить Генрих Бёллю. И Владимова с Максимовым нате, и Горбаневскую с Вишневской убейте. И умоляем вас, ни слова о плате, ну там парочку агентов верните. Вот с компьютерами, да, дело плохо, нет на вывоз ни хрена, скажем честно. Ну а этого брахла у нас много, и куда его девать, неизвестно. Несколько песенок уже на собственный мотив, уже не оглядываясь на Галича. Хотя интонации, конечно, и Галичи, и Высоцкого, и Куджавы, конечно, прорывались, прокрадывались непременно в песне, так сказать, собратьев по гитаре, и в мои тоже. Но вот песенка, которую я сочинил, уже ни на кого не ориентируясь. Возникла она в 60-е годы, после моего знакомства с человеком очень ярким и чрезвычайно драматической судьбы, с Петром Якиром, впоследствии известным нашим диссидентом. Это был сын известного советского командарма Иона Якира, расстрелянного Сталином в 1937 году. Тогда Петру Якиру было 14 лет. Он уже пребывал вместе с матерью в ссылке в Астрахани, и там и мать, и он были арестованы. И он был арестован 14 лет. И был посажен, соответственно, в тюрьму для малолеток. Затем вышел на свободу после двух сроков и одной ссылки в возрасте 32 лет. Он был обвинен в создании конной террористической анархистской банды. Иногда все-таки, когда эти следователи выдумывали обвинения, они все-таки хоть на что-то, на какие-то реалии опирались. Здесь на что они опирались, до сих пор неведомо. И он сам не знал, откуда этих коней они изобрели. Но поскольку он сидел в лагере с разными людьми, и в том числе, как он мне рассказал, с человеком, который был посажен за то, что он взорвал Крымский мост в Москве. Не намеревался, не планировал, а уже взорвал. Хотя Крымский мост как стоял, так и стоит до сих пор, целехонький. Но каких только чудес в этих самых обвинениях не бывало тогда. Вот, и затем он после того, как после 20-го съезда он уже вернулся в Москву, и я его застал уже в пике его успешной жизни, потому что он закончил историко-архивный институт с красным дипломом, уже он был в аспирантуре, перед ним открывалась широкая научная дорога хорошего историка, потому что он был потрясающим источниковедом. И, безусловно, впереди эта карьера для него была просто уготована. Вот, и тогда он был человеком очень обаятельным, и я, развесив уши, растопырив глаза, слушал всю его безумную одиссею, начиная с 14 лет. И тогда и возникла эта моя песенка. Четырнадцати лет пацан попал в тюрьму. Вообще, 14 лет пацан попал в тюрьму. В одну из камер номер 48. Вот бедняга, 14 статей предъявлено ему. Политбандит вообще семи, ты неизвестно чей наймит. Ты поджигатель, кажется, Кремля, не то Рейхстага. Вот это передряга. Вот это арестант, наверное, он талант. Вообще они талантливые, все эти иудеи. 14 лет, пацан еще и шкет. А он уже политбандит, уже наймит, уже семит. Ты вроде поджигатель Третьяковской галереи. Уж эти мне евреи. А чтобы не скучал, способный сорванец и правильно воспитывался в камере вонючей, к нему и подсадил заботливый отец. Одних ученых 10 тысяч, и не ученых 10 тысяч, и несколько миллионов, просто так, на всякий случай. Тра-та-та, тра-та-та, волоки в тюрьму кота, чижика собаку, Петьку забияку, обезьяну попугая, его компания какая, о! Компания какая была проведена 3000 лет тому у племени Муму. Обычай был детей дарить языческому богу, и гибли малыши, не зная почему. А сейчас известно хоть кому, за что его и что ему. Прогресс, ребята, движется куда-то понемногу. Ну и слава богу, а то, куда он движется, и то, на чем он зиждется, известно одному, а больше никому. 14 лет пацан попал в тюрьму, за что и почему, не я место никому, а только одному. Ау! Тогда много воротилось народу из мест отдаленных и весьма отдаленных. И, конечно, они принесли с собой эти все рассказы о своей жизни. Эта тема проникла в литературу, и мы зачитывались первыми воспоминаниями или рассказами об этой лагерной жизни, поражаясь этой чудовищной, безумной трагедии, которую пережила страна. И вот под влиянием всех этих рассказов возникла у меня такая песенка, пионерская я ее называю. Живем мы в нашем лагере, ребята, хоть куда. Под красными, под флагами ударники труда. Кругом так много воздуха, сосняк тебе дубняк. И кроме зоны отдыха есть зона просто так. Начальник наш, родитель нам, точнее скажем, кум. И под его водительством беремся мы за ум. Живем мы, как на облаке, есть баня и сортир. А за колючей проволокой пускай сидит весь мир. Тогда же возникла у меня еще одна песенка на основании моего педагогического, точнее, не моего, а соседнего педагогического опыта. Я преподавал такой предмет обществоведения, а рядом со мной мои коллеги мучились. Я не мучился ни секунды, потому что преподавать обществоведение среди вундеркиндов физико-математической школы, где я трудился, было одно наслаждение. Боже мой, как мы разбирали диамат и истмат, это стоит только вспомнить. А что касается моих коллег, да еще они были тогда члены партии и так далее, и вообще друг друга косились, как бы кто ни стукнул на кого. Вот, поэтому они испытывали адские мучения, и таким образом, глядя на них, сочинил я отчаянную песню преподавателя обществоведения. Люди все как следует спят и обедают, чередуют труд и покой. А я, бедный, общество ведаю, ведаю, а оно заведует мной. А оно все требует, чтоб его ведали и изучали вдоль поперек. И притом не как-нибудь хитро и въедливо, а вот только так и на зубок. Вундеры и киндеры страшно замучили, не жалея сил молодых. Ставят мне вопросики, острые, жгучие, а я все сажусь на их. Я им говорю, дескать, так-то и так-то, мол, а если не так, значит, ложь. А они кричат, а где факты, мол, аргументы вынь да положь. И хоть я совсем человек не воинственный, все-таки погляжу, а потом возьму аргумент свой единственный, выну и на их положу. Выберу я ночку глухую, осеннюю, уж давно я все рассчитал. Лягу я под шкаф, чтоб при слабом движении на меня упал капитал. Все четыре тома. Но есть у меня, правда, одна крамольная песня, которая, мне кажется, я даже самого Галича перекрамолил, потому что я сочинил ее дико, рассердившись на нашего генерального секретаря Леонида Ильича за все эти процессы, которые проходили перед моими глазами, начиная с процесса Синявского и Даниэля, и дальше каждый год еще по нескольку раз, это совершенно меня обозлило, и я сочинил злобную, по-моему, абсолютно неталантливую, но в высшей степени злобную песню, которая называется «Монолог пьяного Брежнева». Этот монолог пьяного Брежнева я однажды спел в компании, было дело, правда, не в Москве, в Свердловске, попросив выключить магнитофоны. Через несколько дней после того, как я уехал, компанию пригласили в их Свердловскую Лубянку и стали спрашивать, что такое пел Ким у вас там на вечеринке в этот день. Ну, они стали называть там рыба, кит, фантастика, романтика, ну, а еще, а еще, а еще. Ну, они перечислили все легальное, а еще, все, больше ничего не пел. А вот это он пел, и им был показан текст на машинке всего монолога пьяного Брежнева. Кто-то подтвердил, кто-то забыл, но интересно, что они отпечатали его, эти самые свердловские чекисты, и тем самым подтвердили, что не только мои друзья слушали этот самый монолог. Я сам себе Ильич, не путайтесь с тем самым, с тем вышел паралич. Он у меня сейчас замом, и вечером, и днем. Всегда он на готове, любой вынаю том. И подпираю брови, мои брови жаждут крови. Моя сила в них одних, как любови от свекрови. Ждите милостей от них. Могу, шо мелкомыш, могу предаться блуду, могу, что захотишь, вещать с трибуны люду. Вот жаль, апрель не тот, вот мне б с броневика-то без слов за пулемет и держись, ребята, мои брови жаждут крови, моя сила в них одних, как любовь от свекрови. Ждите милостей от них, достава бандуру, Юра, конфискуй у Галича, где там наша агентура, хай споет, как давеча. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз, еще Пашку и Наташку, и Ларису Богу раз. Негде яблоку упасть среди родного блядства. Эх, совет, советская власть, равенство и братство. Вот, но так Бог миловал, и эта пуля, как говорится, просвистела у виска, все-таки меня не задев, но, конечно, на 190-ю статью эта песенка вполне тянула. Вот, и затем дальнейшие разнообразные события отпечатались в моем песенном репертуаре. Ну, например, первая эмиграция, когда приоткрытую щель израильской эмиграции хлынуло много моих друзей, и все перипетии их отъездов все проходили перед моими глазами и отразились в такой песенке. Был я мирный человек, стал фраер. Ну, чего я не поехал в Израиль? Короче, там все же этапы, хоть, конечно, там тоже арапы. И жена-то у меня еврейка, да и сам-то я похож наружно. И на месте есть одна семейка, столько вызовов пришлет, сколько нужно. И пускай сейчас всех даже рады, кто без допуска, тот в полном праве. Так что вроде бы уже и не надо на центральном голодать телеграфии. Ну так в чем же суть? А все Россия, мать. Ты чего, говорит, ты того, а вось как-нибудь обойдется чать, перемелится, ничего. И поверил я, дурак, и этой сути, и утратил надлежащую веру, начитал сам издату до жути, хоть сейчас давай мне высшую меру. Расчирикался, как кинорейка, то про Сталина загнул, а то и дальше, прям как будто и жена не еврейка, прям как будто я хромык на даче. А ведь помню, заходил участковый, да и штатский майор сделал милость, упредил меня беседой суровой, предсказал мне все, что случилось. Ну, мне кажется, разумеется, там годок пройдет или пяток, ой, дайте срок, и все переменится, а вось как-нибудь дали срок. Нашла отражение в моих песнях и, как сказать, будни диссидентов. У меня такая есть песенка «Блатная диссидентская песня», так, на манер блатной песенки, самые, что ни на есть, будни диссидентов. И все написано при опоре на самые реальные вещи, предметы и так далее. Молодежи, конечно, может быть, и надо было бы объяснить, но это будет тогда чрезвычайно долгий комментарий, что такое Лубянка, Лефортово, Петровка, что такое Эра, Оптима, и при чем здесь газета Morning Star. Ну, разве что Morning Star я объясню, чтобы было понятно. Morning Star была газета английских коммунистов, единственная иностранная газета, которая спокойно продавалась повсеместно. Или только в Москве, сейчас уж не вспомню. Вот, а так все остальное, впрочем, можно вычислить из контекста. Мы с ним пошли на дело неумело, буквально на арапа, на фу-фу. Ночами наша оптима гремела, как пулемет на всю Москву. Ходили мы с таким преступным видом, хоть сходу нас в Лефортово вези. Причем все время с порфелем набитым, который дважды забывали мы в такси. Все потому, что против органов закона мы умеем только спорить горячо. А вот практику мы знаем по героям Краснодона да по матери, по Горьковской еще. Но Лубянка — это не Петровка, у ней серьезная большая подготовка. У ней и лазер, и радар, и ротор, и верный кадр, дворник дядя Федор. Пока месь мы статую выбирали, где нам удобней лозунг раскидать. Они у нас на хате побывали, $3 засунув под кровать. Пока месь мы звонили по секрету в английскую газету Morning Star. Они за нами всюду шли по следу, а дядя Федя кушать водку перестал. А мы на Эре множили воззвания у первого отдела на глазах. И ни на что не обращали мы внимания, хотя хвосты висели на ушах. И пришли к нам органы закона, и всю оптиму накрыли поутру. И $3 торжественно изъяв во время шмона, увязали нас и ЦРУ. Да, Лубянка — это не Петровка, своя подманка и своя подловка. А дядя Федя стоял и качался, и посылать посылки обещался. О, загадочная русская душа! Здесь все опирается на реалии. Был случай, когда и Порфель битком набитый крамолой забывался в такси неоднократно. А что касается долларов, засунутых по кровати, это прямо списано из биографии Алика Гинзбурга. Правда, там было не 3 доллара, а больше, и не под кроватью, а в дымоходе. Откуда они там появились, Алик до сих пор. Алик никогда не узнал, очень сожалел, что не знал об этом заранее, конечно. Да. Ну и, наконец, естественно, в силу такого образа жизни многие диссиденты оказывались на скамье подсудимых, и тогда проблемой для всех, кто оставался на воле, было найти им адвоката, и такие адвокаты находились. Вот речь идет, когда я вспоминаю о наших диссидентах, об адвокатах, вот были незаметные герои наших дней, из которых, наверное, только 2 имени хорошо известны – Солженицына и Сахарова. А вот когда произносишь святые для меня, конечно, имена Петра Григоренко, Софьи Васильевны Калистратовой, Дины Исааковны Каминской, она, слава богу, жива, по-моему, и в Америке здесь где-то живет. Вот, а вот эти имена нынешним поколениям мало что говорят, а чаще вообще ничего. А вот и теперь уже их дело добраться до этих имен и записать золотыми буквами в нашей истории. Вот, я написал песню «Адвокатский вальс», посвященный Софье Калистратовой и Дине Каминской. Их, конечно, адвокатов-то было больше. Я потом пел эту перед ними несколько раз. Они все очень любили, когда я им это пел. Но я еще там и Юрию Поздееву, и Борису Золотухину, и Коле Монахову, и многим-многим нашим славным адвокатам, усилиями которых, конечно, защитить наших правозащитников никогда не удалось. Никогда. Но зато усилиями которых составлялись подробные описания этих процессов, которые тут же становились достоянием мировой гласности. Впадали в сам издат, в там издат и делали свое прекрасное дело. Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор. Скорее всего, надо бы просто просить представительный суд дать меньше по 190, чем то, что, конечно, дадут. Откуда ж берется охота, азарт, неподдельная страсть машинам доказывать что-то, властям корректировать власть? Серьезные взрослые судьи, седины, морщины, семья. Какие же это орудия? Такие же люди, как я. Ведь правда моя очевидна, ведь белые нитки видать. Ведь людям должно же быть стыдно за правду в Сибири загонять. Ой, правое русское слово, луч света в кромешной ночи, и все будет вечно хреново, и все же ты вечно звучи. И все же ты вечно звучи. И вот время шло, и подъехало оно к отметке год 80-й. И год 80-й начался с кошмарного вторжения в Афганистан. Ну, чтобы быть точным, 27 декабря 79-го года, ну, да было, но все равно начало 80-го года было чудовищным. Это событие так ударило по нашему обществу, что как-то даже сами отъявленные диссиденты притихли от этого ужаса. И только я вот знаю, что Марченко, Толя и Андрей Сахаров, вот кто выступил тогда со своими отдельными резкими заявлениями, а вот прежнего подъема, который был во время чешских событий или еще раньше, во время процесса Синявского и Даниэля, это об этом даже и мечтать не приходилось. Все как-то так затихли. Кроме того, под сурдинку афганской войны Юрий Владимирович Андропов провел очень широкую серию арестов. Об этом даже и знатоки тогдашней жизни не очень знают до сих пор. Была проведена широкая посадка. Причем брали не только на новенького, но брали и стареньких по второму разу. Сразу вспоминается мне Генрих Алтунян, который отсидел за несколько лет до этого 3 года, но он отсидел за дело. Он подписал целый ряд острейших и резких протестов против возрождения сталинизма и получил 3 года общего режима. И тут вдруг его хватают опять и сажают на 7 лет строгого за один разговор по поводу Чехословакии и за то, что он дал кому-то почитать «Архипелаг ГУЛАГ». Одному человеку. Тот раскололся, и вот этого достаточно было посадить его на 7 лет. Так что Юрий Владимирович, которого многие почитают за скрытого реформатора и жалеют, что он рано ушел, Юрий Владимирович был цепной пес режима и ничего никакого другого комплимента не заслуживает. Вот, и вот тогда было ощущение полного безвоздушия, и я сочинил тогда песенку, который даже не стал аккомпанировать на гитаре. Это был такой тихий вой. Она называется «Илья Муромец». Илья Муромец на печке спал и видел страшный сон. Скрипел белыми зубами, плакал черными слезами. И издавал протяжный стон. Один раз чуть не проснулся, приоткрыл глазок другой, даже рот открыл вдобавок, да зевнул и сбоку на бок, и опять уснул герой. А за этот промежуток, когда он открыл глаза, да сказать хотел чего-то, да взяла его зевота, вся-то жизнь моя прошла от начала до конца. Вот такой плач я написал, имея в виду тот небольшой промежуток оттепели, когда Илья Муромец проснулся и сказать хотел чего-то. Вот, и все. И ощущение такое, что жизнь кончена, и впереди никакого просвета нет, было не только у меня, но и у многих моих, значит, соплеменников, сограждан. Вот. Но и тогда же сочинил я песенку другого свойства, повеселее несколько. Она возникла из давнего воспоминания о студенческих времен. Приятель мой из мединститута перевел через двор, наш педагогический находился тут же, к себе в мединститут, где происходила демонстрация разного вида психических заболеваний. И я запомнил одного первого самого. Это был образец старческого маразма, зацикленного на мысли, что лошадь ушла, но скоро ее вернут. Это был бывший председатель колхоза, его посадили на стул, профессор в халате стал задавать ему невинные вопросы, вроде «Как вас зовут? Сколько вам лет? Почему вы здесь? Где вы находитесь? Почему вы здесь находитесь?» Старичок на все вопросы отвечал очень четко, вяло, с усилием, но абсолютно адекватно. Мы уже начали думать, что нормального человека засадили в психушку и ни за что мучает. Но тут профессор задал коронный вопрос. «Митрич, а лошадь-то где?» И Митрич, покорный своей болезни, сказал: «Лошадь вот за углом, сейчас около аптеки, Митька ее сейчас приведет». Я даже этого Митьку запомнил, да. Митька сейчас ее приведет. Вот. И вот это воспоминание вдруг всплыло в начале 80-х годов и превратилось в такое сочинение. Я как-то, отчасти актуальное в наши дни, я как-то видел психа. Он был помешан тихо на очень странной мысли, что лошадь за углом. Нет, так-то он нормальный был, газеты чел, супругу чтил, но убежденно говорил, что лошадь за углом, лошадь за углом. И вот об этом случае в компании друзей поведал я при случае, что было веселей. Друзья переглянулись, а в чем же анекдот? Лошадка вон на улице налево от ворот. Я несколько опешил, переменил сюжет. Лимонов, мол, до лешего, зато картошки нет. И водка все дороже, и толку мало в чем. И лошадь, а что лошадь? Налево за углом. Кое-как походкой шаткою я выбрался от них. И за угол украдкою. Там пусто, я не псих. Я к доктору, спасителю. Такая, мол, фигня. А он: так-так, не видели. Средь бела дня не видели. Все видели, вы не видели. И смотрит на меня. Я улыбнулся кривенько, простите, пошутил. И вон из поликлиники и всю неделю пил. Но с кем бы ни кутил я, мне каждый говорит: далась себе кобыла, да пусть себе стоит. И я поплелся к местному чудному чудаку. Ну и под экстру экспортную все как на духу. А, говорит, мой милый, вы вон, говорит, о чем? Нет никакой кобылы, ни за каким углом. Но, знаете, не трожьте, не лазьте за углы. Пускай уж лучше лошади, чем горные орлы. Оживилось, и началось это в 86-м году. В 86-м году два совершенно противоречивых чувства терзали мое бедное сердце. Во-первых, явно в воздухе послышалось что-то новое, что напоминало хрущевскую оттепель, а то и покруче. Тут, конечно, первым номером шло событие, демонстрация фильма потрясающего Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Москва сходила по нем с ума, причем он проходил какие-то тернистые пути. В дом жюри, кажется, его запретили, еще в каком-то доме запретили, но в дом кино он прорвался и сразу и в большой огромный тысячный зал, и в меньший, в белый зал, там на 600, кажется, мест. Один вечер показывали это «Покаяние», я был среди этой огромной толпы, которая приветствовала этот фильм 15-минутной овацией, многие плакали, и я вместе с ними. Это было явно что-то новое в нашей жизни и обнадеживающее. И одновременно с этим академик Сахаров уже провел вторую голодовку в Горьком, и безрезультатно, и это самое, а Анатолий Марченко просто на глазах погибал в Чистопольской тюрьме, где его прямо насмерть убивали местные палачи. И вот эти два чувства меня очень как-то так раздирали, и однажды, это было 12 декабря, и однажды 12 декабря я в этот день должен был петь. У меня был концерт в одном из клубов, и я взял с утром и сочинил за 5 минут эту песенку, которую я вам сейчас спою, и я с тех пор, не вы, хотя она в высшей степени непритязательна, и там большие проблемы с рифмами и образами, но она вылетела из меня залпом, я с тех пор ее не поправил ни в одной запятой, так и пою, как она меня вылетела. Ах, Машенька, Маша, зачем ты грустна? Грачи прилетели, повсюду весна. Да, а бедный Чижик, он все сидит в клетке, не поет, не скачет, плачет. Ах, Машенька, Маша, да ладно тебе, смотри, как все краше, живется везде, и в море, и в поле, вперед к рубежам, и вон сколько воли ежам и стрижам, и вон сколько воли ежам и да, а бедный Чижик, он все сидит в клетке, не поет, не скачет, плачет. Ах, Машенька, Маша, да ты посмотри, какие проблемы вокруг и внутри. Хлеба не родятся, пылает Бейрут, тайфун над Флоридой, и страшно крадут, страшно крадут, страшно крадут. Пора избавляться от прошлых отрыжек. Ну да, ну он же Чижик, он же сидит в клетке, не поет, не скачет, а? Ах, Машенька, Маша, Маруся, Мари, ты прям как не наша. Ты, Маша, смотри, ну разве так сложно понять про себя, что можно, то можно, а больше не... Ну, в общем, что можно в текущие дни, ведь это же больше, чем раньше, ни-ни, в конце пятилетки, не этой, так той. Да, а бедный Чижик, он же сидит в клетке, не поет, не скачет. Нет, я так не могу. Вот это тоскливое «у» прокричал я в конце своего концерта и удалился за кулисы. Мне хорошо похлопали, удалился. Все было, аллегория была абсолютно всем понятна, и я удалился за кулисы, немножко волнуясь за устроителей концерта, как бы им не влетело от начальства с помощью имеющихся стукачей. Однако никому ничего за это не было, а через неделю я узнал, что Сахарову в Горьком поставили телефон и предупредили, что на следующий день с ним будет говорить лично генеральный секретарь. Что и произошло. После этого Андрей Дмитриевич триумфально вернулся в Москву и первое, что сделал, положил перед Горбачевым список всех наших диссидентов, которые к тому времени томились по разным тюрьмам, лагерям и ссылкам. И в следующем, в 87-м и 88-м году, почти все они были освобождены. Вот таким образом я сочинил судьбоносную песню. Так я себя мысленно хвалю, когда вспоминаю эту свою капризную Машу. Через некоторое время я сочинил еще одну песенку общего характера. Она называется «Истерическая перестроечная». По-своему актуальна и сегодня. Ну, ребята, все, ребята, нету ходу нам назад. Оборвались канаты, тормоза не тормозят. Вышла фига из кармана, тут же рухнули мосты. А в условиях океана негде прятаться в кусты. И дрожу я мелкой мышью за себя и за семью. Ой, что вижу, ой, что слышу, ой, что сам-то говорю. Как на медне на собрании, что я брякнул, не вернешь. Вот что значит воздержание, вот что значит не втерпешь. И я чую, как в сторонке востроглазые кроты, знай, фиксируют на пленке наши речи и черты. Зубы точат, перья тупят, шьют дела и часу ждут. И как только он наступит, они сразу к нам придут. и прищучат, и прижучат, сапогами настучат, отовсюду поисключат и повсюду заключат. Станешь с видом молодецким, обличишь неправый суд и поедешь со Жванецким отбывать, чего дадут. Ибо все же не захочешь плохо выглядеть в глазах, значит, полностью схлопочешь. Так что, братцы, дело швах, так что, хлопцы, нам обратно. Ветер ходу не дает, остается нам, ребят, что? Только двигаться вперед, вперед, вперед! Чуть позже меня взволновало чрезвычайно событие, которое произошло в Союзе писателей РСФСР, где обсуждали вопрос, какого писателя считать русским, какого русскоязычным. Как говорят друзья, достаточно беглого взгляда на твои черты, чтобы понять, как это близко тебя касается. Да, это меня коснулось очень близко, и я разразился открытым письмом, адресованным в секретариат Союза писателей РСФСР. Позвольте, братцы, обратиться робко. Пришла пора почистить наш народ, а я простой советский полукровка и попадаю в жуткий переплет. Отчасти я вполне чистопородный, всесвятский, из калужских христиан, но по отцу чучмек я инородный и должен убираться в свой пхеньян. Куда же мне по вашему закону? Мой край теперь отчасти только мой. Пойти на Волгу, побродить по Пскову, имею право лишь одной ногой. Во мне кошмар о национальной розни. С утра я слышу брань своих кровей. Одна кричит, что я к отцам безмозгий, другая почему, что еврей. Спаси меня, Личутин и Распутин, куда ни кину, всюду мне афронт. Я думал, что я чистый в пятом пункте, и вот как Пушкин порчу генофонд. А мой язык такой родной, привычный, его питал полвека этот край. Так русский он или русскоязычный, моя куня и в твой не понимай. Живой душе не дайте разорваться, прошу правление РСФСР. Таким, как я, устройте резервацию там где-нибудь, в Одессе, например. Там будет нас немало многокровных. Фазиль, Булат, отец флоренский сам, нам будут петь Высоцкий и Миронов. Вертинский также будет петь не вам. Каспаров Гарик тоже двуединый. Разложим доску, врубим циферблаты. Я своей корейской половиной его армянской врежу русский мат. А вам скажу, ревнители России, ой, приглядитесь к лидерам своим. Ваш Михалков дружил со Львом Абрамычем Косилем, а Бондарев по бабке Караим. Меня бывало спрашивать, что Бондарев, ага, вроде бы, ага, до сих пор не опроверг возводимое на него подозрение, скажем так. Еще позже я сочинил, кажется, последнюю песню, но не будем зарекаться, в этом ряду. Это тоже письмо, но письмо не мое, а письмо великого князя Московского в Литву, великой княгине Литовской. Тогда эту княгиню звали Казимира Прунскиня. А когда я искал рифму к слову «Казимира», я раскопал только три «Казимира». «Возьми меня», «Казни меня» и «Разинула». Больше я ничего придумать не мог. Поэтому я взял польский вариант этого имени, и письмо написано «Казимире». Все мечтаю спеть ее Горбачеву, уже добрался до него почти совсем, но пока еще все-таки обстоятельства не способствуют. Казимира, Казимира, ты по что мне изменила? Ты зачем так подкузмила, Казимира, мою власть? И это все Ландсберги с Витька, о, кого бы застрелить бы? Ну ведь Польша сразу взвойте, да и Франция не дасть. Казимира, Казимира, ты мне семью разорила, ишь распелась, как жар птица, растревожила гарем. Я, конечно, дал свободу, но отнюдь не для разводу, а чтоб еще тесней сплотиться. А ты думала, зачем? Казимира, Казимира, ты меня прям изумила, ты, наверное, возомнила Казимира о себе. Ну, конечно, возомнила, он как быстро все забыл, чего, честно, Казимира, не скажу я о себе. Я не Йоська с Риббентропкой, я не Ленечка с Андропкой, на трех стульях одной попкой усиди, ядрёна вошь. Очень трудное сиденье, и скажу тебе, Прунскенье, что от нового мышления помаленьку устаешь, так что завтра вам за разом нашим княжеским указом отключаю воду с газом, подавляя тяжкий вздох. Казимира, а Казимир, ну, наконец ты сообразила, что ты сама себе казнила, а я делал то, что мог, а что мог, то я и делал по-другому. Умею, не учился никогда. Вот, затем почему-то муза моя на просторах Родины Чудесной замолкла, а на просторе другой Родины Чудесной воскресла. Я некоторое время оказался в Израиле и прожил там 2 года, и с тех пор у меня есть небольшое жилье и там, и в Москве, конечно. Главным образом я живу в Москве, но отчасти я живу и в Иерусалиме, своем любимом. Там у меня даже есть свое дело. Там выходит прекрасный иерусалимский журнал, который так и называется «Иерусалимский журнал». Это толстый литературный, публицистический, но главным образом литературный журнал, по признанию многих знатоков, не уступающий «Новому миру». И там, конечно, публикуется главным образом, конечно, русскоязычные еврейские писатели, но и не только они, и просто русские тоже находят место на его гостеприимных страницах. Вот, и там возникла песенка, в которой отразилось некоторые, как бы сказать, некоторые изменения, которые произошли, некоторые изменения, которые произошло со многими моими знакомыми, уехавшими туда. И это изменение чрезвычайно меня изумило, когда я стал получать от них письма из Израиля, где из каждой строчки разило самым откровенным, абсолютно искренним патриотизмом. То есть вдруг они все стали такие ярые патриоты Израиля, и это вовсе не для цензуры, не для чего, прямо так вот. И для меня эта черта для них, в них была, оказалась совершенно новой, и я понял только то, что с ними произошло, когда сам оказался в Израиле и почувствовал, что что-то похожее происходит и со мной. Был я верный, правоверный пионер. Широку страну родную громко пел. комсомоле, скажем правду, господа. Не оставил я заметного следа, да-да-да-да-да, в коммунисты меня звали, я не стал. Стал обычный злоязычный либерал. При словах «гражданский долг», «патриотизм» в организме начинался пароксизм, сизм, сизм. Кроме спутника и флага на луне, за державу только стыдно было мне. И смотря на наши звезды и кумач, издавал я злобный смех или горький плач. А теперь скажите, где я? Что со мной? Ведь не здешний я, хотя и не чужой. Но гляжу на эту синюю звезду и испытываю гордую слезу. И хочу растить бананы на камнях, славить Господа под западной стеной, беззаветно танцевать на площадях и с ружьем стоять на страже, как герой. В патриота превратился либерал, прям как будто только этого и ждал. И готов, как пионер, шагать в строю. И опять я Дунаевского пою. Там, та-да-дам, там, та-да-там, пам-пам-пам-пам-пам. С гульки нос, страна моя родная. Очень мало в ней лесов, полей и рек, но другой такой страны не знаю, где так счастлив русский человек. Но все-таки не терпел я и разорился, правда, очень мало. На готовый мотив придумал 4 строчки в разгар всеобщего увлечения придумать на этот мотив как можно больше строчек. Мотив известный – это гимн Советского Союза, музыка Александрова. Вот на этот гимн предлагалось сочинить новый текст, и этим кто только лениво не занимался. Весь интернет заполнило огромное, даже уже не песенное стихотворение, а просто поэма Владимира Войновича. Ее только читать нужно было сутки, наверное, вслух. Так много он написал этих куплетов с припевом, с полностью. Вот, я тоже попытался, но у меня получился только один куплет. Под музыку эту ковали победу и сами себе воздвигали тюрьму. Нас вырастил Сталин на страх всему свету, а также и на смех. Спасибо ему! Вот такой вот. Вот когда я промычал первый раз, мне даже страшновато стало. Хотя довольно метко написано. И я заканчиваю наше первое отделение наших посиделок песней, о которой сейчас расскажу, и спою ее всю. А потом мы сделаем 15-минутный перерыв, в течение которого я очень вас прошу ваши вопросы, заявки складывать на этот столик. Я во второй части постараюсь на них откликнуться, как смогу. А у меня тоже, конечно, есть небольшая программка своя, И, ну, я думаю, что вторая часть нашей встречи будет наполовину мною запрограммирована, а наполовину будет состоять из ваших заявок. А теперь я заканчиваю нашу первую часть двойной крамольной песней, из которых первая моя, а вторая чужая. Первая эта песня носит общее название «Коктебель». Я прославил «Коктебель», когда впервые там оказался и увидел, что самая лучшая часть Коктебельского пляжа оккупирована Домом творчества писателей. И что эти писатели еще имеют наглость разделить этот пляж на семейный, мужской и женский, в то время как остальные дикари ютились где кто как мог. Я принадлежал ко второй части пляжного населения и поэтому испытывал к писателям классовую ненависть. Ее-то я и воплотил в своей песенке о Коктебеле. Вернувшись домой, я услышал вторую песню о Коктебеле, которую сочинил сатирик Бахнов. Сочинил он ее таким образом. Сначала он прочел большую статью, гневную статью классика советской литературы Аркадия Первенца о вольных нравах коктебельской молодежи, которые эти вольные нравы его вывели абсолютно из себя. Он описывал с гневом, что они ходят в шортах, что они носят бикини, что они не стригутся и носят бороды до пупа, что сегодня они ходят так, завтра они изменят родине. И вот в таком духе написал он свою статью, Бахнов прочитал, проникся и для усиления действия переложил ее на музыку песни ростовских уркаганов. У ростовских уркаганов есть чудовищная песня, которую боится петь даже Губерман. Настолько она матерная. Только начало у нее более-менее печатное. Раз в Ростове на Дону попал я, братцы, сел в тюрьму. На нар, бля, на нар, бля, на нары. Сижу на нарах и молчу. Кишмар, бля, кишмар, бля. Свобода, бля, свобода, бля. Вот такая вот песня. Дальше сплошная. Вот. И вот на эту песню Бахнов для усиления действия статьи Первенца переложил ее всю. И таким образом образовалась целая двойная песня о Коктебеле, где моя как бы эпиграф, а главная песня вот эта вот Бахнова. В Коктебеле, у лазурной колыбели весь цвет литературы СССР. А читательская масса где-то рядом греет мясо, поляжи для писателей читателям же нет. На мужском пустынном пляже, предположим, утром ляжет наш дорогой мерзот Турсунзаде. Он лежит и в ус не дует, и заде свое турсует, попивая коньячок или олиготы. А все прочие узбеки, человек на человеке, то есть скромные герои наших дней. Из почтения к славе гения растянулись на каменья, попивая водочку или думая о ней. Но кое-кто из них с досадой, озираясь на фасады, где звездные письменники живут, и с подлейшей жаждой мести сочиняют эти песни, а потом по всей стране со злобою поют, а потом по всей стране со злобою поют. Но что за славная земля вокруг залива, как ты, бля, колхоз, бля, совхоз, бля, природа. Но портят эту красоту сюда приехавшие тунеядцы, бля, моральные уроды. Спят тунеядцы под кустом, не занимаются трудом, ни спортом, бля, ни спортом, бля, ни спортом. Не видно даже брюк на их, одна девчонка на троих, и шорты, бля, и шорты, бля, и шорты. Девчонки вид ужасно гол, куда смотрели комсомол. И школа, бля, и школа, бля, и школа. И хоть купальник есть на ей, но под купальником ей-ей все голо, бля, все голо, бля, все голо. Сегодня парень водку пьет, а завтра планы продает. Радобля, Радобля, завода. Сегодня ходит в бороде, а завтра где? В НКВД. Свобода, бля, свобода, бля, свобода. Все говорят, что я статью для денег написал свою. Не верьте, бля, не верьте, бля, не верите. Ведь я писал не для рубля, а потому что был я, бля, и есть я, бля, и буду, бля, до смерти.